Говоря таким языком, наши прежние программы помогали участникам осваивать точку 3, то есть синхронизацию разума мозга, точку 10, разум бодрствует, тело спит, точку 12, состояние расширенного сознания, точку 15, состояние вне времени и так далее, вплоть до точки 21, граница пространства времени, где можно воспринимать иные энергетические миры. Новая программа помощи ушедшим из этого мира требовала, чтобы мы двинулись еще дальше. Чтобы облегчить обучение добровольцев, нам нужно было разработать единообразную систему состояний после точки 21. Характерные признаки незнакомых состояний должны были позволить участникам действовать спокойно и сохранять объективность. В результате возникли следующие описания. Точка 22. Те, чье физическое существование еще продолжается, способны осознавать это состояние лишь частично. Вероятно, именно в нем пребывают люди, страдающие от белой горячки, хронического алкоголизма, наркотического опьянения и помешательства, а также, возможно, коматозники и больные перед наркозом. Переживания в этом состоянии могут откладываться в памяти, как сновидения или галлюцинации. Точка 23. Уровень, населенный теми, кто недавно прекратили физическое существование, но еще не осознали или не приняли этого факта, либо просто не смогли освободиться от привязанности к миру земной жизни. Это состояние сознания охватывает все эпохи нашего времяисчисления. Точки 24-26. Территории систем представлений, населенными развоплощенными людьми из всех эпох и уголков мира. Эти люди придерживаются тех или иных верований и убеждений, в том числе религиозных либо философских представлений, которые постулируют определенные принципы существования после смерти. Точка 27. То место, которое можно назвать залом ожидания или парком, центр посмертного существования. Это искусственная среда, созданная человеческими разумами, промежуточная станция, предназначенная для того, чтобы облегчить потрясение выхода из физической действительности. Зал ожидания повторяет разнообразные земные условия, что помогает самым широким типам людей привыкнуть к случившемуся. Точка 28. Выходит за пределы не только пространства времени, но и самого человеческого мышления. Переход на этот и последующие уровни полностью исключает возвращение в материальное тело. Участники программы «Линия жизни» познакомились с множеством новых состояний и освоили их. Каждому добровольцу предлагалось создать свое собственное, особое место в пределах точки 27. Такое место, куда он мог бы возвращаться по собственной воле. Внешний вид и особенности таких участков оказались столь же разнообразными, как и личности самих участников. Например, среди них были деревянные хижины у спокойных ручьев, рощи, острова южных морей, хрустальные дворцы и излюбленные родные уголки. Переход к такому месту в точке 27 облегчался благодаря использованию личного кода, символа или мысленного образа, который выбирались и закреплялись самим добровольцем. Этот сигнал становился чем-то вроде резонирующей настройки, указывающей человеку направление к его участку. Когда участники достаточно хорошо осваивали различные точки, им объясняли, как можно помочь тем, кто покинул мир физического существования. Участники постепенно смещались по фазе к точке 27, где сами могли попросить помощи и совета, а затем возвращались к точке 23, иногда в сопровождении помощника, где могли откликнуться на крик о помощи и попробовать ее оказать. Случалось, что некоторые покойные отказывались признать факт своей физической смерти или просто не хотели отдаляться от Земли из-за привязанности к материальному миру. В таких случаях доброволец пытался вступить в общение с усопшим, объяснить ему случившееся и проводить в другие точки. Если эти переговоры заканчивались успешно, что бывало довольно часто, оба, иногда в сопровождении более опытного помощника, начинали перемещаться к точке 27. Некоторые покойные могли исчезнуть по пути при прохождении мимо различных систем представлений в точках 24-26. Это означало, что они присоединялись к единомышленникам, разделяющим ту же веру или мировоззрение. Остальные благополучно добирались до зала ожидания в точке 27, где их нередко ждали любящие люди. Там человек, чье физическое существование закончилось, мог получить ценные советы в отношении следующего шага на пути своего развития.